Запах горчицы. Арсеналом отравляющих газов Германия обязана Фринцу Хаберу, главе Берлинского института физической химии имени Кайзера Вильгельма. Он опередил коллег из других стран, что позволило германской армии весной 1915 года устроить первую газовую атаку на Западном фронте. Впервые немцы применили отравляющий газ на территории Польши против русской армии в январе 1915 года, за 3 месяца до Ипра. Выпустили 18 тысяч снарядов с хлорным газом. Но помешала холодная погода. Метилбензилбромида просто замерз. А 22 апреля 1915 года в половине шестого вечера возле фламандского города Ипр в Бельгии облако удушливого газа накрыло вражеские позиции. Воспользовавшись ветром, который дул в сторону противника, выпустили из баллонов 150 тонн хлорного газа. Французские солдаты не поняли, что за облако к ним приближается. 1200 человек погибли, 3000 попали на госпитальную койку. Фриц Хабер наблюдал за действием газа с безопасного расстояния. За 3 недели до этого, 2 апреля, создатель химического оружия испытал его на себе. Фриц Хабер прошел через желто-зеленое облако хлорина на полигоне, где проводились военные маневры. Эксперимент подтвердил эффективность нового способа уничтожения людей. Хаберу стало плохо. Он зашелся в кашле, побелел, и его пришлось унести на носилках. Англичане, допрашивая пленных, заранее узнали о подготовке газовой атаки, но не поверили в нее. А немцы недооценили свой успех, не попытались его сразу же развить и упустили время, пока союзники оставались беззащитными. В странах Антанты быстро наладили выпуск противогазов, в которых использовался активированный древесный уголь. Когда немцы вновь устроили газовую атаку, союзники уже были более или менее готовы, но люди все равно умирали. Химическое оружие пускали в ход поздно вечером или перед рассветом, когда этому благоприятствовали атмосферные условия. Да и в темноте нельзя было заметить, что газовая атака началась. Солдаты в траншеях, не успевшие надеть противогазы, были совершенно беззащитны и умирали в страшных муках. Но химическое оружие капризное. Ветер мог перемениться, и ядовитое облако окутывало собственные войска. Использование отравляющих газов означало рождение оружия массового уничтожения. Германия первой им обзавелась, поскольку располагала более развитой химической индустрией. Великобритания, благодаря колониям, не нуждалась в искусственных красителях, и ее промышленность отстала. Но через год после атаки на Ипре англичане нагнали немцев. Страны Антанты маркировали химические боеприпасы цветными звездочками. Красная звезда – хлорин, желтая звезда – сочетание хлора и хлорпикрина. Часто использовали белую звезду – хлор и фосген. Самыми страшными были парализующие газы – синильная кислота и сульфит. Они воздействовали напрямую на нервную систему, что приводило к смерти через несколько секунд. Последним в арсенал союзников поступил так называемый горчичный газ. Его запах напоминал горчицу или чеснок. Немцы именовали его «желтым крестом», потому что снаряды с этим газом помечались лотарингским крестом. Но в историю он вошел как иприт, потому что союзники пустили его в ход в боях за все тот же город Ипр. Здесь, на северо-западе Бельгии, прошли 3 крупных сражения. В общей сложности в боях погибли 500 000 человек. За 4 года войны город превратился в руины. Уинстон Черчилль предлагал не восстанавливать Ипр, сохранить как памятник войны. В последние недели Первой мировой, с 1 октября по 11 ноября 1918 года, страны Антанты постоянно применяли иприт. Жертвами стали 12 тысяч немецких солдат и офицеров. За всю войну пустили в ход 112 тысяч тонн отравляющих веществ. Фриц Хабер получил погоны капитана. Говорят, он встретил весть о присвоении звания со слезами радости. К 1918 году пустили в ход 124 тысячи тонн различных химических агентов. Результат – 90 тысяч убитых, более миллиона пострадавших. Многие ослепли, страдали болезнями легких, а у них были проблемы с дыхательной системой и до конца жизни. Во Вторую мировую химическое оружие не понадобилось, зато пригодилось странам Третьего мира. Это атомная бомба для бедных. Президент Ирака Саддам Хусейн пустил его в ход против Ирана, травил химическим оружием курдские деревни. Накопленный в Сирии арсенал химического оружия пошел в ход во время гражданской войны в 21 веке.